Дым. Здесь некогда могучий и прекрасный шумел и зеленел волшебный лес. Не лес, а целый мир разнообразный, исполненный видений и чудес. Лучи сквозили, трепетали тени, не умолкал в деревьях птичий гам, мелькали в чаще быстрые олени, и ловчий рог взывал по временам. На перекрестках с речью и приветом навстречу нам из полутьмы лесной, обвеянный каким-то чудным светом, знакомых лиц слетался целый рой. Какая жизнь, какое обаяние, какой для чувств роскошный светлый пир! Нам чудились нездешние создания, но близок был нам этот дивный мир. И вот опять к таинственному лесу мы с прежнюю любовью подошли. Но где же он? Кто опустил завесу, спустил ее от неба до земли? Что это? Призрак? Чары ли какие? Где мы? И верит ли глазам своим? Здесь дым один, как пятая стихия, дым безотрадный, бесконечный дым. Кое-где насквозь торчат по обнаженным пожарищам уродливые пни и бегают по сучьям обожженным зловещим треском белые огни. Нет, это сон. Нет, ветерок повеет, и дымный призрак унесет с собой. И вот опять наш лес зазеленеет, все тот же лес, волшебный и родной. 1867 год.